Глава шестая. Почесывая оплывшие бока, Таргутай Кирилтух пытался припомнить сон. Худой был сон. Вот времена настали. Ничего хорошего не осталось. Сны и те снятся только худые. Всю ночь что-то холодное и скользкое, но не змея и не рыба, обвивало шею, шлепало мокрым хвостом по голой спине, шептало какие-то слова. Что за слова это были? Вспомнить бы 2-3, остальное разгадает шаман. За дверным пологом громко разговаривали и смеялись нукеры. Этот смех мешал думать, злил Таргутай Кирилтуха. Ржут бездельники, дармоеды беззаботные, и ни почтения, ни уважения. Эй, вы! В юрту вошел Аучу-богатур. Все еще посмеиваясь, он остановился у порога. Широкоплечий, с низким покатым лбом, обезображенным малиновым шрамом. Аучу-богатур был храбрым, преданным, но не очень-то умным наеном. «Что за веселье?» Таргутай Кирилтух засопел, раздувая ноздри приплюснутого носа. «Только бы пили, жрали и хохотали!» «Где шаман Таптагрин? Я его должен ждать?» «Он в Курине. Ему сказано, скоро придет». Аучу-богатур отвечал отрывисто, с обидой в голосе. «Новости?» Пренебрегая его обидчивостью, резко спросил Таргутай Кирилтух. «Вчера меркиты отогнали табун». «Мой табун? Твой. Табун мы отбили, а меркиты ушли». Таргутай Кирилтух молча сопел, думал. «Новости теперь, как сны, тоже только худые. Эта новость очень недобрая. До сих пор ему удавалось ладить с меркитами и татарами. Не они, анда Ясугея хан Караитов Тагарил был главным и самым опасным врагом. Неужели придется враждовать и с меркитами? Может быть, они сговорились? Не должны бы. Скорее всего, это была просто шайка удальцов. Кто сказал, что это были меркиты? Табунщик Тайчукури, сын Хучу, воина Ясугея, того, что был убит, когда 20 палок по голому заду табунщику, чтобы смотрел лучше и не путал ворон с ястребами. Есть еще новости? Где Сача-Беки и Алтан? Они теперь кочуют отдельно от всех. К ним часто наезжает Хучар, сын Никунтаджи, племянник Ясугея. Что ты сегодня без конца тычешь меня именем Ясугея? Как будто я не знаю, чей племянник Хучар. Смотри за ним крепче, но не задирай. А что до Ритая Чигин? Этот смирно сидит в своем курине. А вот... Аучу замялся. Говори, — приказал Таргутай Кирилтух. Пусть все неприятности выложит разом. Ойлун и дети Ясугея понемногу оправляются. У них уже есть и лошади, и овцы, и другой скот. Где взяли? Этого я не знаю. Слышал я, старший из детей Тамуджин без почтения произносит твое имя. Да что там почтение? Грабителем называет, мстить, говорят, собирается. Может быть, и ему дать палок? Пусть лучше чешет спину, чем чесать языком. Аучу-богатур, довольный своей шуткой, коротко хохотнул и умолк под взглядом на Йона. Таргутай Кирилтух снова сердито засопел. Будь Аучу-богатур чуточку умнее, не смеялся бы. Уже не однажды доносили. Во многих куренях его, Таргутай Кирилтуха, осмеливается осуждать за жестокое обращение с семьей Ясугея. А теперь и Тамуджин, щенок малоумный, подает свой голос. Его угрозы — безвредное тявканье. Но в грозу и малый ручеек может превратиться в большую реку. При неудаче шаткости найдется немало пособников. Найоны стали уклончивы, не тверды в своем слове. При жизни Ясугея Сачаби-Ки и Алтан хорошими друзьями были, а теперь завистники, сами по себе кочуют. В юрту, не спросив позволения, вошел Тептенгри. Не кланяясь, прошел вперед, сел на войлок, скрестил ноги в потрепанных гутулах. Ускалицей, остроносый, уставился на Таргутай Кирилтуха взглядом угольно-черных глаз. «Зачем звал? Нездоров? Небо хранит меня от болезней. Погадай!» «Аучу, ты приготовил баранью лопатку? Иди, разведи на улице огонь!» Аучу Богатур вышел. Тептенгри остался сидеть. Таргутай Кирилтух рассказал ему о сновидении. «Ты слышал, умеешь предвидеть будущее? Скажи мне, что значат эти сны? Ни одной ночи не проходит, чтобы я не увидел чего-то такого». «Духи предупреждают тебя. Духи говорят, берегись. Они тобой недовольны». «С чего бы? Я не скуплюсь на жертвоприношение». «Ты слишком много ешь». Тептенгри сожалеюще цокнул языком. «Ты разжирел, как медведь в осеннем кедровнике. Ты мало думаешь о людях. Они тощи, как коровы ранней весной. Духи этого не любят». Таргутай Кирилтух сел на постель и отбросил одеяло. Ноги короткие в редких черных волосках, с толстыми, будто опухшими пальцами, проехали пятками по войлоку, ткнулись в скрещенные гутулы Тептенгри, стронули их с места. «Думаешь, если ты шаман, то можешь болтать все, что придет в голову? Ты звал, я пришел. Ты спросил, я сказал. Зачем же гневаться?» Тептенгри чуть отодвинулся. «Если хочешь, уйду». Таргутай Кирилтух глубоко вдохнул в себя воздух. Ему хотелось схватить гутул и запустить в острое лицо шамана, но сдержался, пересилил себя. Шаман знается с духами, а их лучше не гневить. С людьми дел хватает. Раньше он думал, что стоит лишить власти Ясугея, все пойдет так, как того он пожелает. Но Ясугея давно нет. Все его богатство он раздал своим нукерам и наенам. А чего добился? Друзья и родичи Ясугея втайне желают ему гибели, мутят людей, много говорят о его несправедливости, жадности, а сами, не забери он улус Ясугея, давно бы за него перервали друг другу горло. Шаман поднялся, намереваясь, кажется, и в самом деле уйти. Таргутай Кирилтух ворчливо повелел: «Я тебя звал погадать, гадай». Тептенгри вышел из юрты жечь на огне баранью лопатку. Таргутай Кирилтух с кряхтением обулся, надел шелковый халат, туго подпоясался поясом, украшенным серебром. На шамана он больше не злился. Шаман, кажется, говорит верно. В самом деле разжирел сверх всякой меры. Слишком уж много времени проводит в пустой праздности. Не из-за этого ли откололся Сачаби-Ки? Не потому ли глупый мальчишка Темуджин позволяет себе угрожать ему? На бронзовом подносе Тептенгри принес обугленную лопатку. Кость дымилась, потрескивала, наполняя юрту запахом гари. Тептенгри присел, разглядывая трещины. Таргутай Кирилтух стоял за его спиной и тоже всматривался в кость. «Видишь две трещины? Это твоя жизнь. Это смерть. Они идут рядом, то сближаясь, то расходясь. Сближение показывает на опасность, угрожающую твоей жизни. Пока таких опасностей было немного. Но смотри дальше. Все чаще и чаще линия жизни сближается с линией смерти. Тебя ждут большие испытания. Теперь смотри на эти линии. Их много. Это обиды, причиненные тобой. Они сливаются в одну глубокую и пересекают линию жизни. Это твой конец. Ты не умрешь своей смертью. Таргутай Кирилтух перестал смотреть на кость и слушать шамана. Все верно. Это он чувствовал и без гадания. Хватит сидеть. Он не даст всем обидам слиться в одну. Не даст погубить себя. Ты можешь узнать у духов, как избежать опасностей и укрепить мой улус. Попробую, но не сейчас. Сейчас могу лишь сказать то, что думаю сам. Я езжу по всем куреням, я слушаю и смотрю. Плохо живут люди. Старших не уважают младшие, бедных обижают богатые, слабых унижают сильные. Установи порядок, и твой улус будет крепнуть, а сам ты благоденствовать. Вспомнив, что шаман — сын Мунлика, верного нукера Ясугея, Таргутай Кирилтух с подозрением оглядел его. «Тебе что за дело до моего улуса? Или ты хочешь быть первым человеком у меня, как был твой отец у Ясугея? Может быть и так. Ты многознающий шаман, а все равно дурак. Кто доверится чужому коню, к чужим и попадет. Пошел отсюда». В глазах Тептенгри полыхнуло пламя, но губы сами собой сложились в мягкую, как будто даже виноватую улыбку. Он скорбно качнул головой. «Гордый Найон, сейчас ты сам придвинул линию своей жизни ближе к трещине, означающей смерть, и вышел». От гнева у Таргутай Кирилтуха перехватило дыхание. Хотел повелеть схватить шамана, но из груди вырвалось лишь сипение. Пока справился с собой, пока дозвался нукеров, образумился. Пусть дерзкий шаман до времени идет своей дорогой. Не с него надо начинать.